Да вы правы, у меня не осталось выбора. Было два выхода из сложившейся ситуации. Первый – это остаться с Анилем и попрощаться с шансом возвратиться домой. И последний – примкнуть к сильным союзникам и увеличить свои шансы на возвращение домой. Ясно, я так понимаю, твой выбор – это второй вариант? Да, вы все верно поняли, наверное, это конец моего пребывания на посту жреца, рассказала я о своей позиции, ведь это действительно был конец. Я так долго ждала того момента, как на этот остров приплывут синеморцы, сильные синеморцы, у которых будет достаточно сил, чтобы одолеть хотя бы одного жреца. И этот день настал, правда, буквально за день до того, как я уже сама планировала выйти против Эниля. А главное, они плывут на Синее море, и один член их команды уже должен мне. Правда, у меня есть запасной план на всякий случай. Это золото. Я слышала, что любой пират готов на многое ради него. Конечно, мне тоже понадобятся деньги, они везде нужны. Но я думаю, мы сумеем договориться о приемлемой цене. Тут я почувствовала, как более 20 человек ринулись на высший двор. Если судить, с какой стороны они прибыли, то можно сделать предположение, что это шандийцы. Упертый народ. Они воевали и при Ганфалле, и при Эниле. Им совершенно все равно, против кого воевать, если он называет себя богом. Я и это учла. Я знала, что, если один жрец падет, то шандийцы больше не будут стоять на месте и начнут действовать. И я не прогадала, так и случилось. Два десятка людей направлялись на высший двор. Они передвигались быстро, что могло означать только одно. Они летят на небесных коньках или досках по Млечному пути и скоро достигнут берега. Только в этот раз я не буду препятствовать или останавливать. Уверена, что Эниль уже знает о моем предательстве. Думаю, не стоит лишний раз попадаться ему на глаза, а пока я подожду оставшихся членов команды Синеносого Оленя. Шандийцы ступили на берег высшего двора, равнодушно и без проявления каких-либо эмоций произнесла я, отпивая уже из четвертой по счету кружки чая и закусывая последней печенюшкой. Все же я слишком мало взяла с собой сладостей. Мой печальный вздох разнесся по округе. 13 глава. Луффи и Вайпер или сбор всех Мугивар. 13 глава. Луффи и Вайпер или сбор всех Мугивар. Пов Ника. Я неотрывно смотрела в сторону, откуда должны были прийти чужаки, при этом не забывая изредка моргать. Как интересно, синеморцы встретились с Вайпером. Очень интересно, надеюсь, они справятся и с ним. Пусть это будет еще одна проверка на силу. Я напрягла слух, отчего кончики моих ушей заострились. Этими действиями я привела слабые умы, то бишь оленя, в шок. Я опять усмехнулась. Не думала, что в пираты берут таких впечатлительных. Правда, он врач и думаю, ему это позволительно. Я прикрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться на звуках вокруг, и прислушалась. Пов автора. По Млечному пути не спеша плыла маленькая лодочка. Внутри нее находилась компания людей, которая не торопясь общалась на разные темы, иногда переругиваясь или смеясь. Таким образом они бы плыли и дальше, если бы не одно «но». Из лесу на полной скорости прямо на них вылетели люди. Шандийцы, не сбавляя скорости, перепрыгнули через лодочку и уже хотели продолжить свой путь. Как от толпы отделился один индеец и направил пушку на пассажиров лодки. «Опять он!» – выкрикнул подросток в соломенной шляпе, узнав в индейца человека, встретившего их на входе в небо. «Бабах!» – звук выстрела. Видно, шандиец не желал разговаривать с надоедливыми людьми. «Гому-гому, ну шар!» Но паренек оказался непростый, раздувшись, словно мяч отразил ядро. «Дьявольский фрукт!» «Парамеция!» – удивленно произносит Вайпер. «Вайпер!» «Атаковать их!» Не сдержался один из подчиненных шандийца. «Нет, оставим их!» По интонации, с которой ответил мужчина, стало понятно, что он куда-то спешит. «У тебя проблемы, хочешь подраться?» «Значит, вы тоже тут, жители Синего моря, причина беспокойств на высшем дворе. Если цените свои жизни, возвращайтесь домой», с презрением сказал Вайпер. «Если у вас будут какие-то намерения по отношению к этому острову, я вас уничтожу, вместе с Энилем». Проведя свою недолгую беседу, шандийцы продолжили путь, не оборачиваясь на оставшихся позади пиратов. Пираты тоже не стали долго не задерживаться на одном месте и поплыли дальше. Пов Ника. По всему острову разносятся выстрелы, и почти по всей территории происходит сражение, сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь. Кстати, скоро придут твои Накома. Мое заявление о том, что друзья оленя скоро придут, вдохнуло оптимизм во врача пиратов. Все же он еще такой ребенок. Из-за этой мысли уголки моих губ непроизвольно полезли вверх, в подобии мимолетной улыбки. Этот жест не прошел мимо бывшего бога, и он тоже, стараясь быть незаметным, улыбнулся. «Я рад, что ты еще не разучилась улыбаться». Дальше мы сидели в тишине. Я еще раз ходила за водой и сварила еще один котелок чая, и мы опять в тесной компании пили чай, правда в этот раз уже без печенюшек. Эх, как хочу шоколада. Так, размышляя обо всем, мы пили чай и ждали Накама-оленя. «Чоппер, ты где? Прости, что нас так долго не было», — раздались крики с другой стороны леса. «Ну вот, я же говорила, что они скоро придут». «Да, спасибо, я пошел». «Хорошо, иди уже, а то тебя уже заждались». Олень приободрился и со всей доступной ему скоростью понеся в сторону, с которой доносились крики. Мы с Ганфалом тоже не отставали и пошли вслед за оленем. Скажу честно, приняли нас в штыки. Навстречу выступил молодой мужчина среднего роста, с развитой мускулатурой и слегка загорелой кожей. В левом ухе у него висели три золотые серьги-подвески. Одной из особенностей мужчины являлись его короткие зеленые волосы. Я такие еще ни у кого не видела. Действительно необычный цвет. Одетый в черные брюки, заправленные в черные сапоги, длинную темно-синюю майку и очки на голове, а за плечами рюкзак. Также у мужчины имелись две катаны, висевшие на боку слева, и третья катана в руках, направленная на меня. Помимо мужчины имелись еще две девушки, одна из них высокая, стройная женщина со спортивным телосложением и темными волосами длиной до плеч. У нее были голубые глаза с темными широкими зрачками и длинный, тонкий и изящный нос. У нее очень длинные руки и ноги, а также узкая талия. Одета в желтый узорчатый топ с белыми краями, белую ковбойскую шляпу, короткие фиолетовые брюки с простым ремнем и фиолетовые туфли. И позу приняла боевую, скрещенные на груди руки. Неспроста она приняла такую позу, скорее всего, она тоже съела какой-нибудь дьявольский фрукт. Вторая девушка была полной противоположностью первой, за исключением узкой талии. Эх, мне бы такую стройность. Правда, у меня тоже талия ничего, стройная, может, только на пару сантиметров буду толще, но точно не больше. В общем, вторая девушка была молодой и стройной, среднего роста, с рыжими, именно рыжими, если мой цвет волос приближен к красному, то ее к оранжевому, короткими волосами и светло-карими глазами. На ее левом плече располагалась синяя татуировка, представляющая собой вертушку и мандарин. Одета она была в темно-коричневые штаны, с четырьмя передними и двумя задними карманами. Также на ней была желтая футболка и светло-коричневые туфли на высоких каблуках, а также, как и у всех пришедших, за спиной висел рюкзак. И, как и все трое, она была настроена враждебно по отношению ко мне. Ее голубая палка, которую она собрала полминуты назад, была направлена на меня. «Я повторю, кто ты такая?» — спросил парень с катанами. «Жрец», — совершенно спокойно произнесла я. «А смысл мне скрывать очевидное? Ведь меня тут любая собака знает, и это не в переносном смысле. Захотят они спросить любого из жителей неба, кто я такая, и они спокойно скажут. Николетта сама, жрица всемогущего бога Неля, проводящая испытание огнем. И поверьте мне, результат будет такой же, если не хуже». Как я и ожидала, результат на мои слова был предсказуем. Парень с катанами бросился на меня, атакуя бесхитростно в лобовую. А вот от девушки я почувствовала опасность, да и мантра мне подсказывала двигаться как можно быстрее и уйти с поля ее видимости. «Так, мужчина сейчас ударит справа, отхожу влево, достаю леденящую кровь, отражаю удар справа, чувствую мантрой удар слева, отпрыгиваю. Вместо, где я была несколько секунд назад, бьет молния, а у меня над головой разрастается туча». Похоже, рыжеволосая девушка тоже решила принять участие в игре «Убей Нику». Снова отпрыгиваю в сторону. Опять вместо моего бывшего пребывания бьет молния, отскакиваю еще дальше. Чувствую, сейчас сзади атакует мечник. Отскакиваю, уклоняюсь. Черт, опять эта брюнетка. Я чувствую, как она внимательно смотрит, все пытаются меня подловить. Нет, так больше нельзя, я просто не продержусь. Рыжик, займись брюнеткой, только не порань. Отдаю приказ котику, а сама продолжаю сражение с мечником и рыжеволосой девушкой. Вот же пристал. Взмываю в небо, раскрыв крылья, перехватываю поудобнее меч и в бой. Я не стала плеваться огнем, посчитав, что не стоит светить всеми козырями с самого начала. Спускаюсь на землю немного отдохнувшая и наношу режущий удар сверху вниз по мечнику, но на пути моей катаны встают две катаны пирата. А он хорош, мне до него как до луны. Сразу видно, что у него опыт не 2 года, как у меня. да и виден учитель, но скорее всего, он больше сам развивался. Только по виду его боя можно понять, что он чересчур упрям, чтобы принимать чьи-либо наставления. Мне еще везет, ведь я значительно уступаю ему в способностях управления мечом. Единственное, что меня спасает, это сила, ловкость и инстинкты дракона, а также мантра, предугадывающая все последующие атаки врага. Я так увлеклась сражением с этим умелым мечником, что почти забыла о рыжеволосой девушке, за что и поплатилась разрядом молнии. Повезло еще, что я додумалась частично покрыть свое тело чешуей дракона. «Нами, ты что совсем сбрендила?» – проорал мечник, которому тоже попало, но у него не было чешуи дракона и поэтому ему куда больше досталось, чем мне. «Да, не повезло парню. Ой, извини, Зара, я не хотела», – начала извиняться девушка, но поняв, что этим не пробьешь мечника, пошла в нападение. «А ты что, остолоп, не мог отойти, видел же, что я формирую грозовое облако». И тут началась перебранка, они уже совсем забыли обо мне, ругаясь и обзывая друг друга на разный лад. А когда они перешли на личности, я подивилась умениями девушки разъяснять в разных красках, какой мечник дебил по сути и что бы он делал вместе с командой без такого замечательного навигатора, как она. Некоторые выражения меня так и тянуло записать, чтобы не забыть. Это же надо, талант, 10 минут оскорблять и ни разу не повториться, да еще так искусно, с доказательствами, что и придраться ни к чему, а на последнем я уже не выдержала и выплеснула весь смех, который застрял у меня в горле. «А ты почему смеешься?» Своим смехом я привлекла к себе ненужное внимание. «Извините, просто вы такие забавные», — сказала я, рассердив этими словами пиратов. «Ладно, извините меня, я не хотела вас обидеть, понимаешь, ты так виртуозно отчитывала мечника, что я не сдержалась. Скажу честно, у тебя талант. Думаю, она бы меня разорвала на кучу маленьких дракош, если бы не появились оставшиеся пираты. Занимательная команда. Некоторые даже более необычные, чем первые. Яха, Нами Суан, Робин Чуан. Я наконец-то прошел испытание любви», — закричал худощавый, но накачанный, длинноногий молодой человек со светлыми волосами и челкой, закрывающий левую сторону лица. Отличительной чертой мужчины являлись его брови, особенно правая, в прямом смысле закрученная в форме спирали на самом краю. Глаза блондина на первый взгляд выглядели черными, но когда лучик солнца заглянул в его глаза, они мне показались серо-голубыми. Мужчина был одет в розовую футболку, покрытую цветочным узором, включающим красные, темно-красные и белые цвета, короткие черные штаны и сандалии. «Что, это испытание, которое мы прошли?» — сказал удивленно парень, довольно низкий по сравнению с другими членами команды. «Это, конечно, если не брать в расчет оленя». У него был шрам под левым глазом с двумя швами и короткие черные волосы. Его стиль одежды включал в себя короткие синие шорты, красный жилет, сандалии и соломенную шляпу с красной лентой. Ну и последним штрихом был черный напульсник на левом запястье и белый браслет над ним. «Ты напуган. Капитан Усоп теперь с тобой, можешь расслабиться», — закричал худой подросток среднего роста со смуглой кожей, черными кудрявыми волосами и длинным носом, который, по-видимому, является намеком на Пиноккио или Буратино. На голове белая бандана, на левой руке нарукавник в сине-белую полоску, специальные очки поверх банданы и коричневый комбинезон с белым поясом и рубашкой оливкового цвета под ним. Также через плечо перекинут ремень желтого ранца. Да уж, странная компания. Они выглядят воодушевленными, вот и хорошо, — произносит Нами, как я поняла из ее диалога с мечником, которого зовут Зара. «Яха, какая красавица!» — прокричал блондинчик. «Красавица, это он мне, вот номер. Впервые встречаю человека, делающего комплименты врагу. Спасибо за оценку моей внешности, приятно слышать такое в свой адрес. Вы покорили мое сердце, прекрасная леди», — говорит он мне, стоя рядом со мной и протягивая красивый цветок. «Вот чудак, сейчас меня интересует больше, как он так быстро добрался до меня и где он достал цветок, ведь на ближайшие 300 метров я ни одного не вижу. Телепортировался, что ли?» «Извращенец», — сказал Зара достаточно тихо, но так, чтобы его можно было расслышать. «Что сказал, голова трава?» — сказал блондин, сделав страшное лицо. «Что слышал, завитушка?» — не остался в долге мечник. И началась драка. А они забавные. Теперь уже от этой парочки слышались ругань и лязг мечей, а некоторые особо изящные выражения я по-тихому запоминала. «Ха-ха-ха-ха, Не удержалась я. Я вижу, Ника-чан, с этой компанией пиратов ты стала улыбаться и смеяться. Я уже 2 года не видел даже намека на улыбку на твоем лице. А тут уже второй раз смеешься, произнес Ганфолу. Рыцарь неба, странючий Эссен, здравствуйте. Рыцарь неба, отойдите от нее, она же жрец бога, крикнула Нами. Вы неправильно ее поняли, ведь это было моей просьбой, служить Тенилю и по возможности помогать моим людям сбегать, если находились желающие. А, понятно, она друг странного старика. Прошу не называйте так Ганфолу-сана. Я понимаю, что нарушаю вашу идиллию, но не могла бы ты отозвать свою зверюшку, обратилась ко мне темноволосая женщина, сидевшая на дереве, под которым грациозно вышагивал мой тигрик, время от времени поглядывая наверх. Ой, точно, извините меня, рыжик, иди сюда. Мой котик послушно потрусил ко мне, правда сначала уменьшившись в размерах. Подойдя к моей ноге, он поднял свою лохматую мордочку и жалобно взглянул в мои глаза. От его взгляда я, можно сказать, прям растаяла, и подняла к себе на руки, после чего начала почесывать его за ушком. Дьявольский фрукт. А да, мой котик съел дьявольский фрукт. Тип, зен, модель, тигр, тора-тора но ми, не вижу смысла скрывать очевидное. Но ведь ты тоже съела какой-то фрукт. Ведь те крылья были не такие, как у жителей Небесного острова, да и летать на них нельзя. Смотри, какой наблюдательный, все-то он видит. Я тоже съела дьявольский фрукт. Тип, мифический зен, модель, дракон, какарю-какарю но ми. Ничего себе, говорят, что мифический зен даже более редкий, чем лагея. Может быть, я не сильно в этом разбираюсь. Ладно, с этим разберемся позже, а сейчас надо решить более важные проблемы, заметил Завитушка. Ха-ха-ха, ой не могу, вот же кличку придумал голова трава. Ха-ха-ха, да, ты прав, Санджи. Для начала, корабль не в лучшем состоянии и уже темнеет, начал рассуждать Санджи. Стоит подождать утра, прежде чем возвращаться на остров ангелов. Поэтому я предлагаю пойти в лес и устроиться там на ночлег. И если что-то произойдет, сражаться на земле будет легче. Пикник, вечеринка. Идею бравастика поддержали парень в шляпе и олень. Но их попытались направить на путь истины, только эти попытки были безуспешными. Примечание к части. Фух, наконец, закончила править текст. Поэтому с завтрашнего дня начну выпускать главы. Жду отзывов и критики. Как всегда, с уважением ваш автор. 14 глава. Золота нет, или руины подождут. У нас тут другие проблемы. 14 глава. Золота нет, или руины подождут. У нас тут другие проблемы. Пов автора. Солнце медленно катилось за горизонт, обещая в скором времени снова появиться на небе. Дневные птицы уже готовились ложиться спать в своих удобных гнездах. А ночные, наоборот, просыпались и хищными глазами осматривали свою предполагаемую добычу. Время от времени сквозь деревья пробивались редкие лучи света от огня. Пройдя сквозь густые заросли, можно увидеть группу людей спокойно отдыхающих, не обращающих внимания на возможную опасность. Паренек в соломенной шляпе и уже с достаточно округлившимся животом поедал огромную акулу, не заботясь о желаниях других. Паренька звали Луффи, он являлся капитаном шайки, так бесцеремонно проникший на святая святых, высший двор. Минуточку внимания, привлек к себе внимание длинноносый парень, время доложить обо всем, что мы узнали за сегодня. Мы вошли в лес потерь, где встретили жреца Сатори с его дурацкими шарами с сюрпризиками, взял первое слово Санджи, кок этой команды. Я не шучу, эти дебильные шары с черти чем внутри летали повсюду. Но самое главное, это его мантра, благодаря которой он мог предсказывать наши удары, закончил свою речь Кок, и почему-то все пираты, кроме Луффи естественно, повернулись в сторону красноволосой девушки, спокойно поедающей свою порцию еды и иногда дающей кусочки рыбки коту, сидевшему у нее на руках. Мантра позволяет пользователю чувствовать присутствие других людей и существ, даже когда они скрыты или слишком далеки. При ее использовании можно предсказывать движения противника немного раньше, чем он их совершит, что помогает уклоняться от атак. Это своего рода предсказание для пользователя, выглядит как мысленный образ, предчувствие действий оппонента и повреждений, которые он получит, если атака пройдет. Также чем больше у противника желание убить, тем проще предсказать его действия. Это все мои знания по мантре, не считая того, что я и сама могу ею пользоваться, ответила спокойно девушка, продолжая есть. Я заметил, тогда в бою ты как будто предугадывала все мои движения, даже тогда, Когда я атаковал со спины, необычная способность. Сначала я чинил корабль, принял эстафету Чоппер. Потом появилась Ника на больших черных крыльях. Я тогда испугался и свистнул в свисток, а она мне рассказала, что во время испытания нельзя покидать алтарь. Затем появился рыцарь неба, и они начали разговаривать, а дальше мы пили чай. На последних словах олень слегка покраснел. Все опять повернулись в сторону жрицы, но она проигнорировала их жест и продолжала спокойно кормить кота рыбой. «Ладно, я вижу, ваш день был насыщенным», — прервала тишину Нами, а мы узнали, что этот остров на самом деле часть Джей, город золота не ушел на дно морское, он оказался на небе. Закончила свой монолог Нами как раз тогда, когда Луффи уже доел свою рыбу. «Так, благодарю всех за отчеты. Мы получили весьма ценные сведения», — говорит длинноносый и тыкает указкой в одну из надписей, «но самое важное это то, что этот остров и является тем островом золота, который искал Альянс Харусами», — закончил подведение итогов Усоп. «Серьезно?» — смешно вылупил глаза парень в соломенной шляпе. «Чем ты меня слушал? Золото значит, как долго я ждал такого приключения. Поскорее в путь», — воодушевился пират. «Полностью согласна. Уау, решено», — вдруг заорал парень в соломенной шляпе. «Мы идем искать золото. Не хочу я вас расстраивать, но золота в том городе нет, но если даже и есть, то его количества вряд ли хватит, чтобы потешить ваши амбиции». «Что? А вы что думали, что золото будет преспокойно 4 столетия себе лежать, и никто им не заинтересуется?» «Наивные», — немного поубавила их пыл бывшая жрица. «Но есть и хорошая новость. Вы пришли как раз вовремя, и золото еще здесь, на острове. Правда, оно имеет вид корабля, но золото, это все же золото. Я покажу, где искать его, но вы должны понимать и еще кое-что. Завтра на высшем дворе будут более 20 шандийцев и 50 людей Энеля, и все будут против всех, а еще 3 жреца и сам Эниль. И я глубоко сомневаюсь, что Бог захочет расстаться со своим золотом. Давайте потом о делах, а сейчас поедим и отдохнем». Енг Пов автора. Пофники. Солнце уже окончательно ушло за горизонт, животные попрятались в свои норы, пещеры и гнезда, чтобы устроиться на ночлег. Когда шумная компания пиратов пришла в неимоверную активность. Смешные они эти пираты, они совсем не похожи на тех пиратов, про которых говорится у меня дома. Они веселые, талантливые, каждый в своем деле. Хотя самая колоритная личность, капитан этой шайки, Монки Ди Луффи, веселый паренек, совсем не похожий на кровожадного пирата, грабящего и убивающего мирное население. У него смешная соломенная шляпа, про которую он отзывается, как про сокровище. Он не слишком умный для такой должности, как капитан, и чересчур добрый для пирата. Но в подтверждении того, что он пират, он храбрый и я чувствую он сильный, этот паренек может перепрыгнуть через голову, чтобы спасти или помочь своим друзьям и товарищам. И он жутко любит приключения. Чем-то Луффи напоминает мне моего брата, такой же непоседливый и вечно ищущий неприятности на свою 5-ю точку. Я так задумалась, что не заметила, как на поляну вышли волки. Эти волки тоже подчинялись моему котику. Вожак волчьей стаи отделился от всего стада и продекламировал. «Вы, мерзкие людишки, не даете мне спать, дайте же нам спать, жалкие человечки. Если зайдете на нашу территорию, вам не поздоровится». Чоппер же переводил и пытался оправдаться за всю команду. «Нет, мы ничего такого не хотели». А волк все продолжал, не замечая, как напряглись пираты, вооружаясь, кто мечом, кто просто вставая в боевую стойку. «Это наша земля, кто вам дал право разводить тут костер? Сорняки, букашки, деревья, все это принадлежит волкам. Я уже хотела отправить на разборки рыжика, как рыжеволосая девушка со стервозным характером, кажется, ее звали, Нами, с размаху опустила на голову неудачливого правителя кулак, отчего тот улетел в дальние края. Ладно, не края, а кусты, но это тоже не близко. И со словами «золото принадлежит мне», замахнулась на оставшихся. Естественно, это не понравилось остальной стае, и те попытались напасть на неугомонную девушку. Но их остановил вожак и сказал что-то вроде «молчать, даже все вместе вы и поцарапать ее не сможете. Красавица, у тебя отличный удар, ты мне по душе». Похоже, волк и стерва-навигатор нашли в друг друге родственные души. Вот и хорошо, вот и правильно. Весь перевод с волчьего языка производил Чоппер. Похоже, совместная драка привела их к консенсусу. Странные обычаи у этих пиратов. А волк заметил рыжика и попытался быть подобострастным. Бухнулся на передние лапы и чуть ли не взвыл. «Повелитель, мы так рады вас видеть, извините меня за столь некрасивые слова при вас, мы же не знали, что вы здесь». Волк мог еще до бесконечности что-то вещать, но его потуги прервал мой котик, мяукнув ему в ответ. «Успокойся». На этом общение и выяснение отношений прекратились и начался пир. Праздник золота. С танцами, песнями, выпивкой, едой в больших количествах и смешными рассказами. В общем, все как положено. Мне тоже было весело. Впервые за несколько лет, проведенных здесь, в этом мире. И я тоже танцевала, пела и пила вино, приготовленное волками. Мне хорошо. Рыжик не отставал от непутевой хозяйки. Танцевал, рычал и ел в огромных количествах. Мне еще подумалось, не лопнет ли мой котик от такого количества съеденного, но нет, вроде, нормально держится. Да и капитан этой шайки сожрал в несколько раз больше моего котика. Мама часто говорила про людей, которые много едят. Наверное, у них желудки резиновые. И все это пиршество ко мне клеился кок пиратской компании, Санджи. Мне, конечно, было приятно внимание достаточно красивого парня, да еще замечательно готовившего, но я не очень люблю чересчур навязчивого внимания. Ближе к 2 часам ночи эта неугомонная компания пиратов успокоилась и отрубилась кто где. Кто-то в обнимку с волками, кто-то на пьедестале из столов, где только взяли. Кто-то упал там же, где минуту назад танцевал. В общем, устроились на ночлег. Остались бодрствовать только самые устойчивые к алкоголю и те, кто не пил. Я, Ганфолу, мечник и темноволосая девушка из команды Мугивар. Даже мой рыжик, ленивая задница, уснул у меня на руках. Старик не спеша подошел к нам, мирно распивающим веселящий напиток, и начал неторопливую беседу. Даже волков приручили. В первый раз встречаюсь с людьми, устроившими такой хаос на земле Энеля, как бы самому себе сказал бывший бог. «Как там Канисан и Пагая-сан?» — спросила я. «Канис и Пагая у меня дома, не волнуйся», — успокоил меня Ганфолу. «Правда, хорошо, что они у вас, там безопасно, да туда молнии Энеля не достанут. Действительно, как камень с души свалился, хоть за них не надо беспокоиться. Я слышал ваш разговор», — без предисловий начал бывший бог. «Так этот остров раньше назывался Джая. Но знаете, почему этот остров называется священной землей? Для вас иметь такую почву под ногами — это нормально». «О, ну, да, так и есть», — ответил за всех Зара. «Неудивительно, однако в небе такой вещи не существует». Бог зачерпнул немного земли и пропустил сквозь пальцы. «Островные облака могут стать домом для людей или животных, но никак не для растений. Растительность и земля никак не могут существовать в небе. Варса, вечная жажда небесных людей». Я проснулась посреди ночи от жуткого, душераздирающего крика и подумала, что на кого-то напали люди Энеля, ну или как минимум человека режут заживо. Вскочив на ноги и за считанные секунды одевшись, выбежала из палатки, побежав на помощь несчастному. Прибежав на место преступления, увидела Зара, пинающего бессознательное тело усопа, которое что-то бубнило. Подбежав к мечнику, я задала интересующий меня вопрос: «А что же, собственно, произошло?» На что получила не менее интересный ответ. Усоп проснулся посреди ночи и попросил мечника посторожить канонира, пока тот будет справлять естественную нужду. Но сам вместо того, чтобы справляться, заснул. Вот в этот момент я засекла какую-то нестыковку. На высшем дворе собрались оставшиеся 2 жреца. В том, что они опять ругаются, нет ничего необычного, но то, что они дрались в храме Божьем при Эниле, было странно. Попросив Зара помолчать, я прислушалась к тому, что происходило в святилище Бога. Йенг Пов Ника. Пов автора. Оставшиеся 3 жреца. Небесный собаковод Ом, небесный страж Гэдацу и призрачный воин Небахара стояли возле входа в святилище Бога и ждали приглашения войти. Если бы они стояли тихо и вели мирное общение, то все бы заподозрили что-то неладное, но этого не было. Все было как обычно. Жрецы ругались и пытались развязать новую драку. Наверное, немного сложно говорить, проглотив нижнюю губу, а, точно, расправил губы и впал в неимоверное удивление Гэдацу. «Как я сказал, Эниль сама позвал нас сюда, потому что ты дал убежать Вайперу, может, он даст мне возможность поубивать всех этих мерзких людишек», — растянул губы в длиной ухмылки Хара. У него была достаточно колоритная внешность. Низкий, где-то 1,60 м, темная кожа, и на ней контрастно смотрелись белые до плеч волосы с челкой на одну сторону. Глаза же, точнее один видимый из-за челки, имели хищный красный цвет. Губы, растянутые в улыбке, довершали образ психа или маньяка, кому как больше нравится. Ни первое, ни другое описание не являлось ошибочным. Панике здесь нет места, как бы они ни старались, ни один шандиец больше не проскочит сквозь мои сети. Все предопределено судьбой, жестко закончил он. Какая нелепая отговорка, гихихи, мерзко захихикал Хара. Если бы Ниль сама предоставил все мне, победа была бы у нас в руках. Нам бы не пришлось отчитываться перед ним, прохрипел осьминог. Такому болвану, как ты, только в цирке работать, людишки со смеху помрут, гихихи. Что? Возмутился Гэдацу. Он хотел еще что-то сказать, но привычки взяли верх. Гихихи. Ой, не могу. Чуть ли не плача от смеха, произносит небесный воин. Ты когда в следующий раз поговорить захочешь, рот открывай, а то твое мычание на извращение какое-то тянет. Вот что я вам скажу. Научитесь сдерживать свои эмоции, иначе потеряете контроль над своей мантрой и повторите судьбу Сатори, серьезно произносит он. Ой, мистер Серьезность, не учите ученого, все с той же улыбкой говорит Хара, только на этот раз она не веселая, а хищная, как бы намекая, что с владельцем такой улыбки лучше не связываться, а то есть все шансы умереть в страшных муках. Хара медленно вытягивает ножи из рукавов, раскидывая параллельно веревки и пуская по ним ножи. Он же в свою очередь достает меч из ножен, а Гэдацу наконец выпускает нижнюю губу и приобретает способность говорить. В этот момент, когда они наконец завязали драку, дверь во дворец бога раскрылась, давая возможность дерущимся залететь во двор храма божьего, в который уже раз, тяжело вздохнул огромный кос, жнец божий. Чем вы занимаетесь? Никакого почтения. Заткнись. Взял слово Гэдацу, протирая дырку на рукавах. Если эти дебилы будут мне мешать, я никогда не смогу использовать всю свою силу. Если бы мне дали возможность в одиночку охранять весь остров, проку было бы куда больше. Гэдацу сама, если будете так тереть, протрете дырку. Скрестите руки и положите кисти на локти. Точно. Какие мы самоуверенные. Твоя сила и гроша ломаного не стоит рядом с моей, возразил он. Правда и горечь, испытание железом. Да ваше испытание куром на смех, что твоя клоунада, Гэдацу, что твое цирковое шоу с псом, ом, гехихи. Мерзко хихикнул Хара, при этом незаметно вытаскивая из рукава нож, привязанный к облачной нити. Мое испытание лезвием лучшее. Хотите проверить? Для первого раза я не убью вас, а только покалечу, гехихи, гэй. Привлек общее внимание жирный наместник Яма. Хватит уже, бог перед вами, перед нами, справедливо, по его мнению, возмутился Хара. Ну, и где он, если не секрет, или ты его прячешь, признавайся, гора мяса, гехихи, разве он нас не вызывал, где Эниль сама? Тут по железному штыку прошел разряд молнии, грянул гром и с небес ударил разряд молнии, которая упала примехонько посредине трия жрецов, косвенно задев каждого. Потом разряд молнии пролетел по двору, направляясь к Божьему трону. По пути молния приобретала человеческие очертания, и когда электрический разряд достиг Божьего трона, он приобрел полный вид бога Неля. «Я бог, и я прямо здесь», — возлег на подушке Эниль. «Вам бы потренироваться подольше, а то на вас жалко смотреть, мне не нужны повторения случая с Сатори. Для чего вы это сделали? В самом деле, мы вам не куклы для битья». Вы нас позвали, чтобы сказать это, лучше бы на рюмочку саки позвали. Скука одолевала меня, Хара еле удержался от совета богу заказать себе парочку девочек на ночь, чтобы скуку рассеять. Сядьте, не просьба, приказ. Вы трое недостаточно серьезно взялись за жителей Синего моря. Жрецы послушно подобрали оружие и подошли к престолу бога. Не дойдя несколько метров, они опустились на мягкие облака. Если это из-за Сатори, то ему до нас как до луны, а про его дурацкое испытание я вообще молчу. Вот и помалкивай, Гэдацу, заткнула Ниль разбушевавшегося жреца. Но какие намерения пришельцев? Они алчут золото. Золото, откуда они пронюхали о нем? Остров появился из Синего моря. Неудивительно, что они о нем знают. А завтра они начнут свой поход, плюс шандийцы возобновят атаку. Да и Ника решила присоединиться к команде синеморцев, и Ниль смачно откусил от яблока, почти полностью заглатывая его. Пока он жевал его, Хара решил съязвить. Неужели наша единственная дама в чисто мужском коллективе решила предать нас? Бог сама, а эти синеморцы симпатичные. Я про мужскую половину их команды, гехихи. Не уроды, коротко ответил Бог. Хоть он терпеть не мог этого весельчака, но не мог не признать силы Хара. Хотя там было больше кровожадности и язвительности, чем силы, но слабаком его назвать ни у кого язык не повернулся бы. Похоже, этот ответ удовлетворил жреца или скорее всего его заставил заткнуться выразительный взгляд Бога, тут уже трудно ответить. Раньше на высшем дворе каждый из вас отвечал только за одну зону и проникать в чужую вам запрещалось, но завтра весь остров будет открыт для вас. Устраивайте свои испытания, где вам заблагорассудится, забудьте о правилах, действуйте так, как этого требует ситуация. С чего такая щедрость? Потому что он был достроен, Максим. Пора прикончить этот остров и отправиться в путешествие, к миру грез. Йенпоф автора. Пов Ника. Утро у этой компании началось тоже весело. Оказывается, длинноносый не просто так заснул вчера ночью. Перед этим разбудив пол леса, он увидел призрака. И теперь с утра пораньше доказывал всем, что это был призрак. Команда его тоже повела себя странно. Они просто прокомментировали, что есть на свете добрые люди и забыли об этом. Хотя я, наверное, поступила бы так же. Все же кто-то не сломал корабль, хотя и ломать-то там нечего, и так уже все поломано, что можно или нельзя, а починил. А дальше началось веселье. Эти придурки, я про Усоппа и Чоппера, начали миссию под кодовым названием «Прочь с алтаря». Честно, я так не смеялась уже давно. В первой попытке под кодовым названием плана они попытались спустить корабль, привязав веревку к маленькой лодочке и на ее силе спустить корабль с алтаря. Смотрелось это так, как будто маленький, только вылупившийся из яйца цыпленок тащит на себе взрослую, зрелую курицу. Также бесполезно. Вторая попытка с названием «План» была еще комичней, но более эффективней. Собственно, благодаря ей они и спустились с алтаря. Для начала лгун привязал к удочке оленя, таким образом ловя акулу на упитанную наживу. Потом кинули веревку с гарпуном на конце и пробили гарпуном верхний плавник акулы, и уже на ее скорости и силе спустили корабль с алтаря. Конечно, я могла бы им помочь, просто приняла бы полную суть и в когтях скинула корабль. Но зачем напрягаться, да еще и лишать себя радости смотреть на эту комедию. Закончив с миссией «Прочь с алтаря», пираты приступили к обсуждению следующих действий. Я тоже присоединилась к обсуждению дальнейшего. Все же по идее я тоже участвую в их плане и, насколько поняла, занимаю не последнее место в нем. Итак, посмотрите на карту, слово взяла нами. Исследовательская команда под предводительством Ники направится прямо на юг, недалеко от руин, по ее словам, должна находиться пещера с золотым кораблем. Постарайтесь избегать врагов и возвращайтесь с золотом. Не получится избежать врагов, совершенно серьезно начала я. Эниль уже знает, что я присоединилась к вам, также он слышит все наши, да и не только наши, разговоры, и уже знает о всех наших передвижениях и целях. Поэтому встреча с врагами неизбежна. Я смогу сказать, если к нам будут подходить враги, в принципе и расположение любого из людей, присутствующих на острове, я смогу сказать, но сегодня будет очень трудно избегать врагов. Людей много, а остров не такой уж и большой, да и цель прибытия всех, и у нас, и у шандийцев одна, руины Шандеры. Шандеры, откуда ты знаешь их название? Выловила самое главное для себя брюнетка. Из разговоров с командой я поняла, что Робин являлась археологом. Прочитала на скрижалях, честно призналась я, не видя в этом ничего такого особенного, давай этот разговор продолжим потом, в другой обстановке. Сейчас не время и не место об этом говорить. Продолжай, нами. Спасибо. Так вот, в исследовательскую группу войдут Ника, Зара, Робин, Луфи и Чоппер. И Рыжик, поправила я. И Рыжик, послушно согласилась нами. Что, после всех разговоров золото-то, золото-се в конце концов ты за ним не идешь? Неподдельно удивился капитан шайки пиратов. Конечно, нет. Это слишком опасно, ответила нами. От ее ответа на морде врача пиратов так и было написано большими буквами. Она так хочет золото, но не собирается и пальцем пошевелить, чтобы его добыть. Нами странное, очень странное. Похоже, смятение Тануки заметила не только я, но и нами, и следующий вопрос вполне подтвердил данную теорию. Хочешь что-то сказать? Олень аж побледнел весь, а на его лице выступили капельки пота, после чего он начал активно мотать головой в отрицательном жесте. Оставшиеся, то есть я, Санджи-кун, Усопп и рыцарь неба, тем временем уплывем на Гаинкмэри, что тоже очень опасно. Встанем на якорь у берега так близко к руинам, насколько это возможно. Затем команды встретятся на берегу, и мы покинем Скайпию. Только представить, сколько у нас будет золота, мы сможем купить все на свете». Глаза Нами опасно заблестели в предвкушении наживы. Дальше начался балаган. Один требовал себе бронзовую статую и все мясо в мире. Нетрудно догадаться, кто это был. Другой твердил о выпивке. Мысли Санджи рассмешили чуть ли не до слез. Только идеи врача и археолога я поддерживала полностью и безоговорочно. Я уже как год прочитала немаленькую библиотеку Бога и теперь откровенно скучала без книг, как наркоман без очередной дозы. Наконец все препирательства были окончены и пираты наконец решились отправиться на поиски приключений, опасных приключений, ознаменовав начало пути криками о том, что погода в общем-то супер. Не успели мы пройти и 100 метров, как в команде уже начался раздор. Один орет, что восток там, хотя, мало того, что он показывает на запад, так нам еще идти на юг. Второй руководствуется каким-то странным понятием о направлении, у него мысль, что если нам надо в правый глаз черепа, то идти надо направо. Я уже умирала от смеха, даже котик мой посмеивался, когда северный олень решил помочь этим болванам. Дальше было еще смешней. Капитан подобрал палку и начал ей хвастаться, а Тануки завидовать. Смеялась я ровным счетом до того момента, пока рыжик не зарычал, а я не почувствовала мантрой, что к нам приближается гигантский питон. Его еще называют королем неба. «Все в сторону!» — крикнула я, предупреждая об опасности, но было уже поздно. Змей атаковал. Пираты рассеялись в разные стороны, стараясь не попасть в пасть змеюки. Я тоже отпрыгивала в сторону. Может принять облик дракона? Нет, не стоит светить козырями. Эниль не все знал о моей способности. Он не знал, какой является моя полная трансформация. Я никому не говорила о всех возможностях фрукта. Очень тщательно скрывая способности слуха, зрения и размеры полного перехода в дракона. Отрастив себе крылья, поднялась в небо, но змея последовала за мной, вытягивая тело как можно выше, но я все же поднялась так высоко, что змей не смог меня достать. Пока я отвлекала на себя змею, шумная компания успела умотать. Да так, что теперь все находились в разных сторонах острова. Капитан команды пиратов пошел точно на запад. Мечник пошел в обратную сторону от руин. Врач вроде пошел в правильном направлении, разве что какими-то окольными путями. Только археолог пошла верным, а главное коротким путем. И к кому пойти, чтобы наставить на путь истинный? Ладно, помогу Чопперу, так как он, по моему мнению, самый слабый, да и загнали его конкретно. В какую сторону ни плюнь, обязательно попадешь, если не в наместника, то в шандийца точно. Расправив крылья, полетела на помощь оленю. Путь был недалекий, поэтому за пару минут я должна была добраться до врача пиратов. В то время мантра засекла, что зарасхлестнулся в битве с Брахаром, одним из сильнейших шандийцев. Но я не боялась и не переживала за мечника, он сильный, это я проверила на себе. За Луффи, который нарвался на Вайпера, я тоже не переживала, так как он капитан, а слабых капитанов пиратов не бывает по определению. Тем более такие сильные, что физически, что духовно, личности, как Зара, Санджи и Робин, не могут подчиняться слабаку. Черт, этот тупой енот сейчас на Гэдацу нарвется. Надо торопиться, а то от оленя останутся рожки, да ножки. Кстати, и то, и другое у него имелись в наличии. Рыжик непослушно завертелся в руках, а я прибавила скорости. Главное успеть. Блин, еще одна проблема. Чтоб его этого бога. Как можно быстрее я пролетела совсем рядом с Чоппером и оставила ему кота с четкой командой защищать и помогать. Сама же в это время умотала на помощь оставшимся на корабле. Хоть бы успеть, только бы успеть. Чтоб его. Пропало 2 голоса с корабля. По ощущениям это были Санджи и Усоп, у них не было и шанса против молнии. Надеюсь, оставшиеся идиоты не вступят с ним в бой. Йенг Пов Ника. Пов автора. Причина, по которой мы захватили этот остров. Причина, по которой сюда приходят эти ничтожества с Синего моря. А также причина, по которой на остров так упорно хотят вернуться шандийцы, одна и та же. Если говорить короче, то абсолютно все жаждут найти на этом острове только одно. Давным-давно существовавший на Синем море легендарный город Золото. Все желают найти то, что осталось от Шандеры. Золото, непонимающе переспросил бывший бог, что это такое? Я ха-ха-ха-ха, отсмеявшись Эниль продолжил. Поэтому я и сказал, что вы все полнейшие дураки. Эту страну населяют люди, не знающие о существовании золота и о его ценности. Тот, кто выйдет победителем из последней битвы, это игры на выживание, заберет себе все золото. Я-ха-ха-ха-ха. Вы слышите? Шум, доносящийся с этого оживленного праздника. Ну, и что уж тут скрывать, я тоже приму участие в игре, ставка в которой жизнь. Мне уже пора идти, пока рано встречаться с жрицей, ее я хочу оставить на финал, чтобы игра получилась более зрелищной. Вам так не кажется? Постой, что с моими бывшими наместниками? Закричал Ганфолу в спину удаляющемуся Энилю. Бывший бог подхватил валяющуюся рядом пику и резким ударом направил ее в Эниля, стараясь насадить на нее врага. Действия старика не понравились богу, и он, сильно не напрягаясь, направил мощный разряд молнии на Ганфола, тем самым поджаривая его. Об этом ведомо лишь богу, и Эниль исчез во вспышке молнии, создавая ощущение, что его и не было тут никогда. Лишь обуглившиеся накомай тело сильно подгоревшего старика подтверждали, что бог тут был. Не успела нами перевести дух, как на арене появились новые действующие лица. Два толстых, можно даже сказать круглых, козла. Йенпоф автора. Пов Ника. Я летела на пределе своих сил, стараясь успеть. У меня была надежда, что Санджия и Усоп еще живы. Они сильные, да и от разряда тока не всегда умирают. Но в том, что такой же сил разряд молнии убьет нами, я не сомневалась. Она девушка, по сути слабое существо. Вполне возможно, что я тоже выживу, тут уже мне поможет сила дьявольского фрукта, но у нее такого нет. Да и по виду не скажешь, что нами воин. Врач, ученый, навигатор, это ей подходит, но никак не воин. Ганфолу тоже вряд ли переживет разряд электричества, он уже в возрасте. Надо успеть им помочь. Черт, не успела. Вот зачем он полез на Энеля. Буду молиться всем, кому можно, хоть бы старик выжил. Слава богу, Эниль нами не тронул и ушел. Я уже хотела расслабиться, когда почувствовала, что к кораблю подбирается кто-то. Двое, я не знаю, кто это. Через несколько секунд я предстала пред глазами удивленной и уже отчаявшейся нами, а также перед испуганными, даже паническими глазами Хотари и Катари. Да, я их вспомнила, если не ошибаюсь, это замы командующего войсками Ямы. Ты, предательница! Выкрикнули эти клоуны, немного запнувшись в начале, видимо поняли, что им хердык, они даже мантрой не владеют. Именем Эниль сама ты понесешь наказание. Приговор, смерть. Нет, честно, смертники. Призрачный воин Небахара, по истории он прибыл вместе с остальными жрецами. С самого начала на Скайпию прибыло не четыре жреца. Ом, Сатори, Шура, Гэдацу, опять, предыдущие четыре жреца, вместе с Хара. После того, как Ника убила Шуру, жрецов все равно осталось пять. В других главах об этом тоже упоминалось. 11 глава жрецы или странные олени с Синего моря. Примечание к части. Глава исправлена. Изменения в сюжете. Эниль атаковал Ганфола, из-за чего теперь бывший бог находится в бессознательном состоянии. 15 глава. Где капитан? Или предатель должен умереть? 15 глава. Где капитан? Или предатель должен умереть? Уходите, если останетесь, я вас убью. Я совершенно спокойно произносила эти слова, они почти никак не отразились в моей душе, слишком много времени прошло с моего первого убийства. Я стала чересчур черство и теперь совсем не обращаю внимания на такие мелочи, как смерть. За эти два года она не раз стучалась в мои двери, и за это время я прекрасно усвоила одну вещь: если не ты убьешь, то тебя убьют. Мы отомстюкаем за нашего старшего братика, сказали эти придурки и отправились в глупую, лобовую атаку. Эти несколько лет научили меня всегда быть начеку и не обманываться даже самой обычной и безобидной внешностью. Ведь за слабым тельцем может скрываться смертельная опасность. Фрукт не всегда сможет меня защитить. Точно рассчитав, куда придется удар, отпрыгнула назад и, достав катану, пристегнутую к поясу, нанесла рубящий удар по первому, кто попался мне под меч. Так как сработал фактор неожиданности, да и то, что я могу предвидеть любые их действия, тоже сыграло свою роль, поэтому один из наместников падает замертво на поверхность палубы с рассеченной грудной клеткой. Хотари или же Катари, я их не различаю, решил теперь отомстюкать еще и за младшего брата и полетел на меня с топор ракушей. Перехватив его руку еще в полете, меняю направление полета, и второй из братцев летит в реку, где его уже поджидают голодные акулы. Скинув второе мертвое тело в реку, я повернулась к нами и трем уголькам. Девушка в это время сидела на дрожащих ногах и с испугом прикрывала рукой открытый рот. Ганфол тоже был не в лучшем состоянии. Похоже, я слегка опоздала. Ты в порядке? Нами еще не отошла от шока, поэтому слегка сконфуженно кивнула мне головой. Потом подорвалась и побежала осматривать пострадавших. Результат осмотра был удовлетворительный. Все живы, они тяжело ранены, но главное живы. Быстро перенеся в каюту обуглившихся людей, мы с нами в четыре руки оказали первую помощь при ожогах. Мои познания ограничивались кратким курсом первой помощи, проходимой мной еще в школе. Судя по уверенным движениям нами, у девушки были более глубокие познания в лечении, проверенные жизнью. Тяжело вздохнув и вытерев пот с мокрого лба, уставшая я опустилась на стул, находящийся рядом с пациентами. Из-за всех этих событий совсем забыла контролировать мантру, а теперь, когда у меня появилось хоть немного свободного времени, решила включить ее и проверить, как там с расстановкой сил. Наблюдения окрестностей были неутешительны. По моим подсчетам, с момента вхождения на высший двор шандийцев прошел час, вряд ли больше, а людей остались единицы. Чоппер и Рыжик справились с Гэдацу и сейчас вместе шарит по руинам Шандеры. Археолог тоже не стояла на месте и сейчас подходила вплотную к Шандере. Странно, что мечник был уже почти на берегу, в противоположной стороне от руин. Что же касается капитана пиратов, то его голоса я вообще не слышу. В том, что его убили или вырубили, я глубоко сомневаюсь. Значит, из оставшихся вариантов только то, что он куда-то забрел, где моя мантра не видит его. Может, с острова свалился? Кстати, это очень вероятно. Идиотизм не лечится. Так, а вот это проблема. В сторону корабля направлялся психованный жрец Хара. Конечно, его позывной другой, но этот ему больше подходит. Наверное, Хара единственный, с кем я бы не хотела сражаться. И дело тут не в силе, хотя, несомненно, он был достаточно силен, не сильнее меня, но и у него в рукаве может найтись несколько козырей. Желания с ним сражаться у меня нет, но по другой причине. Небесный воин был жесток и беспощаден, как и все жрецы, я не была исключением, но другие не мучили своих жертв перед смертью, как это любил делать Хара. Он медленно и мучительно убивал свою жертву, наслаждаясь ее страданиями и мучениями, слушая болезненные стоны, крики о пощаде и скорейшей смерти. Но он словно упивался этими мольбами, играл с людьми, словно с куклами. Жрец медленно убивал преступников, нарушивших законы Божьи, медленно срезая кожу с человека и загоняя свои ножи из металлического облака под ногти. У этого монстра в человеческом обличье было много излюбленных пыток, и одна из них – вспарывание живота. Хара привязывал концы кишок жертвы к дереву и водил человека вокруг, пока все кишки не наматывались на него, и лишь тогда несчастный умирал. Хара не давал своим игрушкам быстро уйти в мир иной, он держал в них жизнь до последнего, до последней капли крови, с наслаждением провожая последний, предсмертный хрип. После его игр от людей оставалось лишь кровавое месиво, опознать в котором человека было невозможно. Еще у него было наиотвратительнейшее хобби – вытаскивать глаза из глазниц убитых и сохранять в заспиртованных колбах на память. Особо удачные экземпляры он носил с собой и очень любил поговорить о них с кем-то. После минуты его рассказа меня тянуло распрощаться с пищей в желудке, а дальше я не слушала, просто уходила, сославшись на какие-то срочные дела. Фраза, сказанная как-то в мой адрес: «У тебя такие красивые глаза», вызвала у меня неудержимое желание отрастить когти и впиться ими в глотку Хара, заставляя его запихнуть эти слова обратно, откуда они вылетели. Я прекрасно понимаю, что если я проиграю, то закончу не лучше, чем другие. Оставляю этих болезненных на тебя. Сюда скоро прибудут трое на лодке. Двоих из них ты, наверное, знаешь. Пагая, Сана и Канис, а третий человек, ребенок, обратилась я к нами, предупреждая о гостях. Куда ты? Скоро сюда прибудет один из жрецов, если говорить откровенно, псих. И я не хочу, чтобы ты пострадала. Ладно, я ушла. Подойдя к краю корабля, распахнула широкие, кожистые крылья и взмыла в воздух, с каждой секундой набирая скорость и высоту. Надо было уйти как можно дальше от Гаинкмери. Я не сомневалась в том, что он последует за мной, ведь он частенько говорил мне, что для его коллекции не хватает жемчужины, моих золотых глаз, и его не смущает даже то, что когда владелец фрукта умирает, фрукт исчезает из тела фруктовика и появляется недалеко от умершего. Найдя подходящую поляну, достаточно далеко находящуюся от корабля пиратов, я остановилась и постаралась подготовиться к предстоящей битве хотя бы морально. Глубоко вздохнув, набрав полные легкие кислорода и резко выдохнув, отпуская вместе с воздухом и все волнения, он совсем близко. Отбросив сумку с вещами в ближайшие кусты и достав катану, которая, как будто чувствуя предстоящую битву, тихо зазвенела от предвкушения. Такое ощущение, что меч живой, он не умеет говорить или чувствовать, но я слышу его желание битвы. Повернувшись в ту сторону, из которой должен появиться Мань, жрец, стала ждать. Небесный воин буквально через минуту вылетел на полной скорости на поляну. Резко затормозив и отключив реактивные ракуши на коньках, жрец улыбнулся маньячной улыбочкой и, растягивая слова, произнес: «Гехихи, Ника-чан, неужели решила перестать от меня бегать? Я не убегала, просто искала более подходящее место для сражения». «Правильно, не стоит, чтобы твои кровавые ошметки видел кто-то еще, гехихи, ты так самоуверен, думаю, пора перестать чесать языками, гехихи, пора». Мужчина резко вытащил из рукава стилета и запустил в меня, параллельно раскидывая по поляне облачную нить. «Я не вижу нити, точнее вижу, но очень слабо». Я еще раз взглянула в бешеные, жаждущие крови глаза и поняла, что Хара – это не тот противник, с которым можно расслабляться или сдерживать свою силу. Отрастила на теле широкие, кожистые крылья, острые когти, способные при особом желании прорезать металл, и мощный драконий хвост. Особо тщательно отращивала драконью чешую, закрывая ей самые смертельные для человека зоны, такие как район грудной клетки, живот и горло. Оскалившись безумной улыбкой, Хара понесся на меня на полной скорости. И я прям видела. Вот он заносит надо мною нож, и тот втыкается в грудь, и уже по моей белой коже струится алая, чуть темнее моих волос, кровь. А мои глаза медленно тухнут, теряя огонь жизни. Но это было лишь видение, вызванное моей мантрой. Я, конечно, знала, что чем сильнее жажда убийства, тем четче показывает мантра. За полсекунды, до того как холодное лезвие стилета вошло в мою грудь, успела отскочить от места удара. Все же то видение, навеянное мантрой, очень сильно сбило меня. Правильно говорил Эниль, отвлечешься или дашь слабину своим чувствам, и все, можешь прощаться с жизнью. Надо быть внимательнее и ни в коем случае не давать волю эмоциям. И опять яркая и такая живая картинка пронеслась у меня перед глазами. И я действительно поверила в то, что еще, хоть секунда, и я лишусь печени, так как следующий взмах ножа был направлен в живот. Резко уклоняюсь вправо и большими прыжками отскакиваю назад, тем самым увеличивая дистанцию между нами. Как только, по моему мнению, дистанция составила достаточно большое расстояние, я выдыхаю струю огня, стараясь хотя бы задеть, это еще не говоря того, чтобы ранить. Прекрасно понимая, что противник тоже имеет мантру и видит все мои движения. Тем более, что у жреца куда больший опыт в использовании мантры. Как и предполагала, Хара без проблем увернулся, кинув стилеты по облачной нити, которую я так беспечно не заметила и в которой сейчас достаточно хорошо запуталась. Выдохнув огненный шар в сторону нити, тем самым заставляя влагу из нити испариться и соответственно испарить облачную нить, вырвавшись из облачной ловушки, кинулась в небо. У небесного воина не было крыльев или, как у покойного Шуры, птицы, поэтому тому оставалось только уклоняться и бегать по всей поляне, скрываясь и отпрыгивая от огненных сгустков. Похоже, ему надоело бегать по поляне, так как он схватил какую-то ракушу. Этот жрец редко пользовался небесным стилем ведения битвы, больше предпочитая холодное оружие для сражений, но похоже теперь Хара решил быть серьезным, раз достал ракушу. Почувствовав, что сейчас рядом со мной проскочит что-то, я отлетела влево, стараясь быть как можно аккуратней, ведь я не могла понять, что задумал Хара. В эту секунду буквально в миллиметре от меня пролетела облачная игла. Не маленькая и тоненькая иголочка для шитья миллиметр в диаметре, а самая настоящая иглища. Диаметр этого предмета составлял 1 сантиметр, если не 2, а длина около 30 сантиметров, что уже опасно. Но я знала, что иголочка-то непростая. У этого жреца никогда и ничего не было простого. Я не ошиблась. Проследив за упавшей иглой, увидела, как трава в том месте, в которое попала игла, начала гнить. Яд. Вот скотина. Я в ужасе сглотнула, представив, что могло со мной стать. Честно, мне реально повезло в том, что эта иголка не попала в меня. Тяжело втянула воздух через плотно сжатые губы, тем самым приводя себя в относительно спокойное состояние. Все будет хорошо, главное не потерять контроль над мантрой. Но я ошиблась в том, что все будет хорошо. Дальше произошло то, чего уж точно не ожидала. Хара кинул на землю поляны несколько ракуш, я уже подумала, что он совсем рехнулся, но мои ожидания не оправдались. Конечно, то, что у него давно проблемы с головой, я знала, но не до такой же степени. Этот псих, даже несмотря на то, что может и сам попасться в свою же ловушку, все равно начал все больше и больше закидывать поляну ракушами. Как только ракушки соприкасались с землей, из них вырывались иглы и какой-то газ, явно отравленный. Из-за того, что иглы вылетали из ракуш, я не могла просчитать их траекторию. Так, еще и дым заграждал обзор. Чертов псих. Мои глаза дракона работали на максимум, и на этот раз я уже полностью покрыла свое тело чешуей, опасаясь того, что отравленная игла прилетит в меня, и не ошиблась. В меня попали несколько иголок и как назло попали в кисть руки, которую я еще не успела прикрыть чешуей. Тело резко как будто потяжелело, но я устояла в небе, не рухнув на проклятую землю. Этой заминки вполне хватило жрецу, чтобы выскочить из тумана и засадить ножом в плечо, из-за чего меч, находящийся в руке, выскользнул из ослабевшей хватки и со звоном ударился об землю. Черт, как больно! Откинула хроногой и отправила его обратно на землю. Мне просто сказочно повезло, так как, насколько я поняла, в небесного воина тоже попала одна из игл, ослабив и ухудшив его координацию. Из-за этого фактора жрец не успел сгруппироваться как следует и приземлиться на ноги, вместо этого он со всей скоростью влетел спиной на землю, и уже это могло убить обычного человека, так он еще напоролся на свои же иглы.